житие святого благоверного князя Ярополка Изяславича Владимира Волынского. Память, 22 ноября, 5 декабря. Святой благоверный князь Ярополк во святом крещении Петр был сыном великого князя Киевского Изяслава Ярославича, внук Ярослава Мудрого. Ярослав Мудрый был великим князем с 1019 по 1054 годы, правнук святого Владимира. Время рождения князя Ярополка неизвестно, но судя по тому, что уже в 1071 году князь участвует в битве, надо полагать, что родился он не позже, как в 50-х годах 11-го столетия. Он был, полагают, третьим сыном князя Изяслава. Мать святого князя называлась Гертруда, она была ранее польская княжна, сестра короля Казимира. В тяжелые времена жил благоверный князь Ярополк. В годы усобиц между братьями-князьями, детьми Ярослава Мудрого, а также между ними и их младшими родичами. Во время этих усобиц великий князь Изяслав два раза был принужден оставить Киев и скитаться по чужим землям со всей семьей своей. Благоверный князь Ярополк делил с отцом своим его горе и несчастье. После Ярослава осталось пять сыновей – Изяслав, Святослав, Всеволод, Вячеслав и Игорь. Святой Ярополк был сыном старшего из них, Изяслава Ярославича, родившегося в 1024 году. Три старших Ярославича померли великими князьями киевскими. Вячеслав Смоленский умер в 1057 году, и Игорь, сначала Владимир Волынский, потом Смоленский, представился в 1060 году, не дождавшись очереди побывать на великокняжеском столе. Еще ранее смерти Ярослава помер святой Владимир Ярославович, представление 1052 год, оставив сына Ростислава, князя Тмутараканского, отравлен ядом в 1065 году. У благоверного князя Ярополка были два родных брата, Мстислав, представление 1068 год, и Святополк, умер великим князем в 1113 году. Из двоюродных братьев его будут упоминаться Владимир Всеволодович Мономах, знаменитый князь, родившийся в 1053 году, был великим князем с 1114 по 1125 год. Борис Вячеславович, князь Тмутараканский, павший в битве в 1078 году. Олег Святославович, князь Черниговский, представление 1115 год. Давид Игоревич, князь Владимир Волынский, после святого Ярополка, представление в 1112 году. Будут упомянуты двоюродные племянники святого князя Ярополка, дети Ростислава Владимировича, Рюрик, князь Перемышльский, Володарь, тоже после него князь Перемышльский, и Василька, князь Теребовельский, представление в 1024 году. Дальше по родству стоял удельный князь Полоцкий Всеслав Бречеславич, внук Изяслава, сына святого Владимира. В 1066 году он был схвачен Изяславом и посажен в Киеве в темницу, представление 1101 год, и сын его Глеб, женатый на дочери князя Ярополка, представление 1118. При жизни святого Ярополка на киевском столе сменилось немало князей. Отец его, Изяслав Ярославич, первый раз с 1054 года по 1068, Всеслав Бречеславич с 1068 по 1069 год, Изяслав Ярославич во второй раз с 1069 по 1073 год, Святослав Ярославич с 1073 по 1076, Всеволод Ярославич первый раз с 1075 по 1076 6 месяцев, Изяслав Ярославич третий раз с 1076 по 1078 год. Всеволод Ярославич во второй раз с 1078 по 1093 год. Первый раз Изяслав был изгнан из Киева 15 сентября 1068 года. После поражения от половцев, возмутившихся против него народом, который провозгласил своим князем Всеслава Полоцкого, сидевшего тогда в киевской тюрьме. Изяслав бежал в Польшу, оставив свое имущество на разграбление киевлянам, а через 7 месяцев, весной 1069 года, с помощью поляков он снова занял Киев. В наказание за обиду Изяслав изгнал Всеслава из Полоцка и посадил туда сына своего Мстислава, а когда Мстислав умер, другого сына, Святополка. Но храбрый и предприимчивый Всеслав вскоре набрал большую и сильную рать, ограбил Новгород и, разумеется, выгнал Святополка Изяславича из Полоцка. Против Всеслава по приказанию отца пошел с войском благоверный князь Ярополк. Они встретились у Галатичска, и Ярополк разбил Всеслава в 1071 году. Однако побежденный Всеслав удержался на полоцком столе и примирился с великим князем. Скоро открылась вражда между братьями Ярославичами. Великий князь один теперь вел войну с полоцким князем. Братья ему не помогали. Один он заключил с ними и мир, но это показалось подозрительным. Братья стали думать, что Изяслав сносится со Всеславом на лихо им, и потому против него восстали. Святослав Черниговский и Всеволод Переяславский пошли на великого князя войной. Изяслав должен был второй раз бежать из Киева в марте 1073 года, оставивший великокняжеский престол Святославу. С имуществом и семьей Изяслав выехал снова в Польшу. Изгнание его продолжалось на этот раз более 3 лет. Печаль и горе изгнания разделял с отцом и верный сын его Ярополк. У польского короля Болеслава Смелого Изяслав просил помощи против братьев-обидчиков. Но польский король воевал тогда с Чехией и не мог оказать ему помощи. Этого мало. Король со своими вельможами захватил часть имения Изяслава и указал ему путь. Тогда изгнанник поехал просить помощи к германскому императору Генриху IV, был императором с 1050 по 1106 годы, и принес ему богатые дары. Император не отказался быть его защитником и даже послал в Киев своего чиновника, требуя под угрозой войны, чтобы русские князья возвратили Изяславу законную власть. Но и император не мог оказать изгнаннику князю никакой существенной поддержки, ограничился лишь пустыми угрозами Святославу. Вероятно, одновременно с обращением к императору, а может быть и вскоре после того, не дождавшись императорской помощи, Изяслав обращался к папе римскому, знаменитому Григорию. Григорий VII Гильденбранд был римским папой с 1073 по 1085 год и посылал к нему одного из своих сыновей. Сын Изяслава молился в святых местах Рима. Благосклонно принятый папой, русский князь просил его помощи и, если верить словам папского послания, смиренно молил, чтобы папа властью святого Петра утвердил его на княжение, даже будто бы дал присягу быть верным римскому престолу, то есть признал и мирскую, и духовную власть папы над Русью. Едва ли можно решительно отрицать это грустное происшествие. Обращение русского великого князя к римскому папе и готовность признать власть последнего над государством и даже над церковью русской. Но оно бросает тень на великого князя Изяслава, а не на сына его, который явился лишь послом от своего отца и делал то, что ему было поручено. При том же неизвестно, который из двух сыновей Изяслава был у римского первосвященника, Ярополк или Святополк. Мстислав Изяславич умер ранее. Наконец, из этого обращения к папе ничего не вышло для распространения его власти над Русью. Русь осталась православной и вовсе независимой от Рима. Сверх того, князь жаловался папе на хищничество польского короля, исповедовавшего римскую веру, и почтительно просил, чтобы папа своей духовной властью побудил короля Болеслава возвратить Изяславу ограбленное у него сокровище. Папа исполнил последнюю просьбу и в послании своем к королю заклинал его именем Божиим возвратить русскому князю похищенное имение. Но вмешательство папы в русские дела не принесло изгнанному князю пользы, хотя польский король и решил помогать ему. Более года Изяслав должен был оставаться за границами родной земли, и вернул себе киевский стол в силу договора с братом. В самом конце 1075 года в Киеве Святослав, оставивший великое княжение брату своему Всеволоду, который вступил на киевский стол 1 января 1076 года. Но Всеволод вскоре примирился с старшим братом своим, Изяславом, который, впрочем, шел тогда на Русь с поляками и добровольно уступил ему великокняжеский престол. Изяслав в третий раз сел в Киеве 15 июля 1076 года. Скоро благоверный князь Ярополк получил от отца своего в управление город Выжгород, но ненадолго успокоился благоверный князь Ярополк. Недолго он мирно правил Выжгородом. В 1078 году он снова должен был принять участие в печальных событиях того времени. Между князьями произошли новые раздоры. Поднялась междоусобная война. Сын покойного Святослава Ярославича Олег вместе с Борисом, сыном Вячеслава Ярославича, наняли половцев. Половцы – кочевой народ татарского происхождения и языка, появились в Южно-Русской степи в 1055 году. Войдя с ними в пределы Черниговского княжества, разбили дядю своего Всеволода 25 августа и выгнали его из Чернигова. Всеволод поехал в Киев к великому князю Изяславу и рассказал ему про свое несчастье. Изяслав утешил брата, обещал ему помощь и сказал, между прочим, «Я сложу за тебя голову». Немедленно собрал Изяслав войско и выступил на племянников с благоверным князем Ярополком. Всеволод пошел с сыном своим Владимиром Мономахом. 3 октября произошла злая сеча на Нежатине Ниве. В ней пал Борис Вячеславич, хваставший перед битвой, что с одним своим войском разобьет врагов. Потом убит был и великий князь Изяслав. Он стоял с пешими полками, как вдруг наехал неприятельский всадник и ударил его копьем в плечо. Рана была смертельна, и великий князь тут же скончался. Битва продолжалась, и побежденный Олег едва убежал в тьму Таракань. Тело убитого князя везли сначала на лодке, а потом на санях. Благоверный князь Ярополк следовал за ним до самого Киева и вместе с дружиной своей горько оплакивал внезапную кончину отца. «Отец, отец мой, — говорил он, — не без печали ты пожил на этом свете, много напастей принял от людей и от братьев своей. И вот погиб ты не от брата, а за брата сложил голову». Останки князя Изяслава положили в мраморную гробницу и с честью похоронили в одном из храмов Киева. После смерти Изяслава великокняжеский стол занял Всеволод Ярославич. Добрый князь поспешил наградить племянника за его верную службу. Он дал Ярополку в том же 1078 году Владимиро-Волынское княжество, присоединив к нему и Туров. Более 5 лет благоверный князь мирно правил своим княжеством. Мир нарушили принятые и облагодетельствованные Ярополком князья, изгои Ростиславичи. Сыновья его, двоюродные братья Ростислава Владимировича, Володарь, Рюрик и Василька, не имевшие никакой волости, не знали даже, где преклонить голову, и нашли приют у доброго князя Ярополка во Владимире-Волынском. Но Володарь вскоре убежал от него искать счастья в чужой земле, а Рюрик и Василька отплатили своему доброму дяде черной неблагодарностью. В 1084 году благоверный князь Ярополк отправился на Пасху в Киев, чтобы провести светлый праздник у дяди своего, великого князя. Отсутствием Ярополка и воспользовались Ростиславичи. Они убежали из Владимира, собрали дружины, и когда Ярополк вернулся, выгнали его. Права изгнанного князя восстановил великий князь Всеволод. Он послал Мономаха, который прогнал Ростиславичей, и посадил Ярополка на Владимир-Волынский стол. Но борьба с Ростиславичами еще не кончилась. По крайней мере, Владимир Мономах не раз ходил с войском на Волынь и заключил тесный дружественный союз с Ярополком. К сожалению, дружба эта была вскоре нарушена, опять благодаря князьям-изгоям. Побуждаемый постоянными требованиями безземельных и беспокойных князей, особенно Давида Игоревича, который грабил купеческие караваны, идущие в Киев из Константинополя, и тем пресекал торговлю Руси с Византией, и двух Ростиславичей, великий князь, желая усмирить их, раздал им города в западной части Волынского княжества. Давиду — Дорогобуж, а Ростиславичам — Перемышль и Теребовель. Но так как города эти с давних пор входили в состав Владимира-Волынского княжества и составляли с ним одно целое, то Ярополк Изяславич был обижен захватом своих земель. Под влиянием этой обиды, да к тому же побуждаемый злыми советниками, Ярополк стал готовиться в поход на великого князя. Но Всеволод предупредил его. Он послал против Ярополка свои войска под начальством Владимира Мономаха. И волынский князь бежал в Польшу, оставив свою мать, жену Ирину и дружину в Луцке. Мономах захватил их в плен и отвел в Киев, взял его имение, а стол Владимира Волынский отдал Давиду Игоревичу. Это случилось в 1085 году. На следующий год Ярополк возвратился из изгнания, заключил мир с Мономахом и опять, благодаря его дружбе, стал княжить на Волыне. Но недолго, всего несколько дней пришлось ему управлять княжеством. Скоро благоверный князь Ярополк был предательски убит. По каким-то делам, может быть, походом, он отправился в Звенигород, один из городов галицких. Когда дорогу князь спокойно лежал на санях, какой-то нерядец, ехавший подле него на коне и, вероятно, находившийся в дружине Ярополка, вдруг приблизился к нему и вонзил саблю в бок. Ярополк вскочил, извлек из себя кровавленное оружие и, громко воскликнув «Ох, этот враг погубил меня!» и спустил дух. Кончина благоверного князя последовала 22 ноября 1086 года. «Нерядец совершил убийство князя, — говорит летописец, — по наущению дьявола и злых людей, каких именно не указывают». Но судя по тому, что убийца бежал к Рюрику Ростиславичу в Перемышль, и что впоследствии Ростиславичей обвиняли прямо в этом убийстве, можно предполагать, что нерядец был подослан ими. Княжие отроки взяли тело благоверного князя-мученика и повезли сначала во Владимир-Волынский, а оттуда в Киев, чтобы похоронить его там. 5 декабря честные останки блаженного князя прибыли к Киеву. Великий князь Всеволод с двумя сыновьями своими, митрополит Иоанн с собором духовенства, бояре и весь народ от мала до велика вышли встретить тело благоверного князя Ярополка. Плакали киевляне над безвременно скончавшимся князем. С торжественным пением псалмов и молитвенных песнопений проводили его до монастыря святого Димитрия и, приготовив к погребению, с честью положили в мраморном гробе. Каменной церкви святого апостола Петра, которую сам благоверный князь начал строить. По свидетельству современника-летописца, князь Ярополк в жизни своей явил образец истинно христианского благочестия. «Блаженный князь Ярополк, — пишет древний летописец, — был кроток, смирен, братолюбив и нищелюбив. Давал десятину церкви Святой Богородицы ежегодно от своего имения, от всех стад своих и от хлеба. Особенно усердно почитал князь святого апостола Петра, имя которого носил. В древней рукописи, принадлежавшей матери святого Ярополка, княгине Гертруде, святой князь изображен молящимся с воздетыми руками пред святым апостолом Петром. Имени первого верховного апостола он посвящает храм в монастыре отца своего, как упомянуто выше. Благоверный князь был усердный жертвователь. В Киево-Печерский монастырь он пожертвовал, повествует летописец, все имущество свое, Небольскую волость, Деревскую и Лучскую и земли около Киева. Это значит, или то, что князь отдал монастырю все свои частные недвижимые имения, или то, что он дал наиболее устроенные со стороны их хозяйства. Одного этого вклада было достаточно, чтобы монастырь Печерский стал богатым. Много бед принял благоверный князь. Без вины изгоняем был своей братьей, обидим, ограблен, наконец принял и горькую смерть, за что исподобился упокоение в вечной жизни. Всегдашняя молитва князя была такова: «Господи Боже мой, Иисусе Христе, прими молитву мою и дай мне смерть такую же, какую ты дал братьям моим, Борису и Глебу, от чужих рук, чтобы омыть мне все грехи своей кровью, избавиться от суетного мира и сети вражей». И Господь услышал молитву блаженного князя, даровал ему благодатную кончину мученика и сподобил тех неизъяснимых благ, их же око не видя и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, яко уготова Бог любящим его. Благоверный князь оставил после себя семью, по крайней мере, из двух сыновей, упоминаемых в летописях, Ярослава и Вячеслава, и одну неизвестную по имени дочь, бывшего в замужестве за полоцко-минским князем Глебом Всеславичем. Празднование святому благоверному князю Ярополку Изяславичу совершается местно в Почаевской лавре. Когда началось оно, точно неизвестно, но первый раз имя князя Ярополка в числе святых встречается в конце XVI или начале XVII века.